Глава 20. Совет двух. На какое-то мгновение вызывающая простота этого вопроса ошеломила обоих. Фрэнки и Бобби заговорили одновременно. «Это невозможно», — начал Бобби, а Фрэнки сказала, «ничего не выйдет». И они замолчали, обдумывая возможности, предоставляемые этой идеей. «Понимаете ли», — заторопилась Мойра, — «я вижу, на что вы намекаете. Похоже, Роджер действительно мог забрать фотографию, но я даже на мгновение не могу предположить, что именно он столкнул Алана с обрыва. Зачем ему понадобилось это? Роджер даже не знал Алана. Они и встречались только однажды, здесь, за ланчем. Их жизненные пути совершенно не пересекались. У него не было мотива». «Тогда кто сделал это?» — прямолинейно спросила Фрэнки. Тень легла на лицо Мойры. «Не знаю», — с усилием проговорила она. «Послушайте», — сказал Бобби, — «вы не станете возражать, если я расскажу Фрэнки то, что вы открыли мне, о ваших страхах». Мойра отвернулась. «Если хотите. Но мой рассказ покажется ей мелодраматической истерикой. Я уже и сама в него не верю». Внезапно возникло четкое ощущение, что спокойный голос Мойры и приветливое небо мирного сельского края чудесным образом подтвердили ее последние слова, словно обесценив все прежние. Мойра порывисто поднялась на ноги. «Я действительно повела себя ужасно глупо», — выдавила она дрожащими губами. — «Прошу вас, не обращайте внимания на мои слова, мистер Джонс. Говорили мои нервы, и в любом случае мне пора идти. До свидания!» Она заспешила прочь. Бобби вскочил было с места, чтобы последовать за ней, но Фрэнки твердой рукой усадила его. — «Оставайся здесь, идиотина, оставь это дело мне!» Она торопливо направилась следом за Мойрой и вернулась через несколько минут. «И как?» — с тревогой в голосе спросил ее Бобби. «Все в порядке. Я успокоила ее. Она почувствовала, что не вынесет, если личные страхи и опасения будут в ее присутствии пересказывать третьему человеку. Я обещала ей, что очень скоро встретимся втроем. И теперь, раз уж ты не смущен более ее присутствием, расскажи мне все о вашей встрече». Бобби начал свое повествование. Фрэнки внимательно слушала, а потом сказала: «Твой рассказ увязывается воедино с двумя фактами. Во-первых, вернувшись, я обнаружила Николсона, держащим обе руки Сильвии Бассингтон-Френч в своих ладонях. И как он посмотрел на меня. Если бы взгляды могли убивать, не сомневаюсь, он сделал бы меня трупом в тот самый момент». «А второй факт?» — спросил Бобби. «О, всего лишь случай. Сильвия начала рассказывать, как фотография Мойры произвела огромное впечатление на одного из их гостей. Если верить ей, это был Кастерс. Он узнал фото, и миссис Бассингтон Френч сказала ему, что это портрет миссис Николсон. Отсюда понятно, как он сумел найти место, где она живет. Однако, знаешь, Бобби, я не вижу, где тут вступает Николсон. Зачем ему понадобилось разделаться с Аланом Карстерсом?» «Так ты считаешь, что это сделал он, а не Бассингтон Френч? Разве может быть случайностью то, что он и Бассингтон Френч оказываются в Марчболте в один и тот же день?» «Ну да, случайности, конечно, бывают. Но если это сделал Николсон, я не вижу мотива. Или Карстерс вышел на след Николсона как главы шайки наркоторговцев? Или поводом для убийства стала твоя новая знакомая?» «Могло быть и то, и другое», — предположил Бобби. «Он мог узнать о том, что Карстерс встречался с его женой, и мог поверить в то, что жена каким-то образом предала его». «Что ж, это возможно», — заключила Фрэнки. «Однако, в первую очередь, мы должны установить роль Роджера Бассингтон-Френча. Единственная указывающая на него улика связана с подменой фотографии. Если он сумеет удовлетворительно оправдаться, ты действительно хочешь спросить его об этом? Фрэнки, А это разумно? Если он действительно здесь главный злодей, как мы уже решили, это означает, что мы выложим перед ним все наши карты. Вовсе нет. Я сделаю это по-другому. В конце концов, он во всем прочем вел себя превосходно, открыто и честно. Мы истолковали это как сверххитрость, но что если это просто невиновность? Если он сумеет объяснить фотографию, а я буду при этом следить за ним, и когда он проявит малейший знак неуверенности или вины, я замечу это. Так вот, если сумеет объяснить ее, тогда может стать нашим очень ценным союзником. Каким именно образом, Фрэнки? Дорогой мой, твоя крохотная подружка может оказаться всего лишь впечатлительной паникершей, любящей преувеличивать, но если предположить, что нет, что все ее слова подлинно верны, тогда получается, что ее муж хочет избавиться от нее и жениться на Сильвии. Разве ты не понимаешь, что в таком случае Генри Бассингтон Френч тоже находится в смертельной опасности? И мы тогда должны любой ценой помешать тому, чтобы его отправили в Грейндж. А в настоящий момент Роджер Бассингтон Френч находится на стороне Николсона. «Вот и отлично, Фрэнки», — спокойно сказал Бобби. «Действуй, реализуй свой план». Фрэнки поднялась, чтобы уйти, но перед этим на мгновение задержалась. «Послушай, как странно. Мы с тобой каким-то образом попали на страницы настоящего детектива, очутились прямо в эпицентре чьего-то сюжета. Пугающе пьянящие чувства». «Понимаю, что ты хочешь сказать», — сказал Бобби. «Эта история определенно необычайная. Но я бы сказал, что мы попали в спектакль, а не в книгу. Словно вышли на сцену в середине второго действия, а на самом деле у нас нет ролей в этой пьесе. Но мы должны что-то играть. И задача эта оказывается чертовски трудной, поскольку нам неизвестно, что было представлено в первом действии». Фрэнки энергично кивнула. «Я даже думаю, что мы попали не во второе действие. На мой взгляд, мы уже в третьем. Бобби, кажется, нам предстоит трудная дорога к завязке. И надлежит действовать быстро, потому что финальный занавес, как мне кажется, вот-вот опустится». «Над валяющимися по всей сцене трупами», — усмехнулся Бобби. «И попали мы в нее благодаря трем простым словам, бессмысленным с нашей точки зрения. Почему не Эванс? Не кажется ли тебе странным, Бобби, что хотя мы уже многое выяснили, обнаружили новых персонажей пьесы, но к таинственному Эвансу так и не приблизились?» «У меня есть идея относительно Эванса. Мне кажется, что он на самом деле ни при чем. Пусть он стал для нас стартовой точкой, но сам по себе, возможно, попросту незначителен. Это как в сказке о валлийском принце, построившем чудесный дворец или храм над надгробием своей возлюбленной. И когда закончил свой труд, оказалось, что совершенству мешает одна маленькая деталь. Он сказал: «Уберите ее». А деталью этой оказалось само надгробие. «Подчас», — заметила Фрэнки, — «я не верю, что этот самый Эванс существует на свете». С этими словами она кивнула Бобби и повернула назад.